«А это разве не клевета?» – усмехнулся я, прочитав эти строки. Отложив газету, поднялся. «Ладно, я пошел». Ответом стал резко раздраженный взмах руки. «Иди уже, парень, не мешай». Утром съездил в посольство, тем более что был повод. Вчера вечером нам звонили в отель, сообщив, что пришла свежая пресса и для нас отложили несколько экземпляров газет и журналов. Еще на пути в посольство, проверившись на маршруте, заметил хвост в лице паренька лет 14 уголовного вида. Забрал несколько газет и журналов для мающегося от скуки Генри. На обратном маршруте я снова засек того же парня. Сделал вид, что ничего не заметил, вернулся в отель. Зайдя к Вильсонам, отдал почту и застал конец их спора. «Генри, твоя задача окончательно выздороветь перед поездкой в Ленинград, а с милицией я разберусь сама», — решительно заявила женщина. «Милая, я чувствую себя намного лучше. Тебе нечего там делать», — сказала, как отрезала, Мария. «Пей чай с лимоном, пока горячий, а мы с Майклом собираемся и идем». «Идем», — подтвердил я ее слова. Такси высадило нас рядом с отделением милиции. При входе нам сразу бросился в глаза висевший в коридоре отделения большой плакат, где на фоне младшего сержанта милиции большими буквами был нарисован призыв-лозунг «Работник милиции, зорко охраняя народное достояние, это твой священный долг». Пока мы находились в милиции, мне постоянно приходилось натыкаться взглядом на плакаты, призывавшие к усилению бдительности, которые висели на каждом шагу и почти в каждом кабинете. На них партия и Сталин терпеливо разъясняли советским людям, что внутренние и внешние враги не примирились с существованием первого в мире государства рабочих и крестьян. Под этими плакатами ходил самый разнообразный народ с серьезными, а кое-кто и с заплаканными лицами. Подойдя к окошку, над которым сверху было написано «дежурная часть», Уильямс передал лейтенанту наши повестки. Тот быстро пробежал их глазами, потом посмотрел на нас и громко задал глупый вопрос. «Так это вы, что ли, американцы?» Шум в коридоре стих наполовину, после чего на нас уставилось два десятка любопытных глаз. Дежурный понял, что оплошал, покраснел и подозвал сержанта. «Михайленко, живо отведи граждан американцев в 211 краткое кабинет. Я сейчас туда позвоню». Не успели мы подойти к означенному кабинету, как дверь открылась, и на пороге встал полный, грузный мужчина в темно-синей форме с дубовыми веточками в петлицах. «Здравствуйте, граждане американцы. Кто из вас владеет русским языком?» «Здравствуйте, я владею русским языком. Уильямс Локкарт, третий секретарь американского посольства. У меня есть право присутствовать при допросе американских граждан». «Конечно, конечно, господин секретарь. Я старший следователь Метельский Иван Георгиевич. Пожалуйста, проходите в кабинет». Стоило нам войти, как он сразу предложил нам давать показания в разных кабинетах. Когда секретарь посольства, поддерживаемый Марией, пытался объяснить, что подростка нельзя допрашивать без его родственницы, ему участливым, но тем не менее твердым тоном было сказано: «Не волнуйтесь вы так, господин секретарь, у нас замечательные переводчики. К тому же, когда придет время подписывать показания молодого человека, мы обязательно позовем вас, господин Локкарт, и госпожу Вильсон, для того чтобы вы оба лично заверили, что все официальные показания записаны правильно». Уильямс попытался оспорить его слова, но мне это уже надоело, и я влез в их разговор. «Хватит спорить, я готов дать показания при чужом переводчике, но свою подпись поставлю в присутствии сотрудника посольства. В качестве благодарности за решение вопроса я получил два недовольных взгляда людей, которые считали, что это прямое нарушение их прав, после чего нас развели по кабинетам. В небольшом кабинете, куда меня провели, оказалось довольно многолюдно. Следователь, переводчик и машинистка, сидевшая со своим орудием производства в углу, осмотрелся по сторонам с нескрываемым любопытством, изображая подростка, впервые попавшего в полицейский участок другого государства. Прямо над головой следователя висел портрет Сталина, а на двух боковых стенах – плакаты «Строго храни государственную и военную тайну» и «Не болтай у телефона». «Болтун, находка для шпиона», – оценивающе пробежал глазами по мужчинам. Оба были подтянутыми и крепкими, как и их взгляды, что у одного, что у другого, были цепкими и острыми, несмотря фальшь доброжелательных улыбок. Переводчик, одетый в явно пошитый у портного темно-коричневый костюм, поздоровался и предложил мне сесть. Перед тем, как начать допрос, следователь бросил быстрый взгляд на переводчика, словно спрашивал: «Можно начинать? Значит, все-таки ГБ?» отметил я и радостно заулыбался. «Как тебя зовут, паренек?» — спросил меня по-русски следователь и выжидающе, с прищуром, как в свое время Ленин смотрел на буржуазию, уставился на меня. Чекист почему-то не стал спешить с переводом. Я перевел непонимающий взгляд со следователя на переводчика, потом сказал: «Не понимаю, что вы сказали». Только после моих слов переводчик принялся за работу. Следователь спросил: «Как тебя зовут и как ты оказался в мастерской художника Полевого? Вы не представились. Как к вам можно обращаться, господа?» Переводчик бросил на меня удивленный взгляд. Парнишка оказался не так прост, как им показалось вначале. Следователь, в свою очередь, бросил на сотрудника ГБ непонимающий взгляд. «Мы приносим свои извинения, мистер Валентин. Это Глаголев Яков Сидорович», и он показал на сидевшего за столом следователя, а затем представился сам. «Я Переверзев Николай Климович, Институт иностранных языков. Очень приятно. Меня зовут Майкл Валентин. Мы приехали с леди Вильсон и Уильямсом». После моих первых слов сразу раздался перестук пишущей машинки. Я замер, развернулся, посмотрел на машинистку, снова повернулся и продолжил свой рассказ. При этом я старательно изображал волнение, не забывая жестикулировать и размахивать руками. «Да не волнуйтесь вы так, Майкл, мы же ни в чем вас не обвиняем», — подбодрил меня сотрудник ГБ, изображавший переводчика. «Стоило мне закончить свой рассказ. Наоборот, считаем, что вы просто герой, раз сумели обезвредить опасного преступника. Знаете, я даже толком не помню всего, так тогда сильно переволновался», — смущенно признался я. «Все хорошо, что хорошо кончается», — увидев мой вопросительный взгляд, пояснил. «Это такая русская поговорка». «Окей», — согласился с ним я. Следователь, пока мы разговаривали, хлопал глазами, не понимая, о чем мы говорим. «Давай, Яша, дальше». Чекист-переводчик покровительственно предложил следователю продолжать допрос. «Мистер Валентин, если мы вас правильно поняли, сотрудник посольства Уильямс Локкарт собрал у всех бумажники и драгоценности миссис Вильсон, чтобы отдать их гражданину Савелию Закоркину, который угрожал вам револьвером». Услышав перевод вопроса, я ответил: «Да, все так и было». «Потом, судя по вашим словам, Закоркин понял, что руки у него заняты, и перебросил своему подельнику книгу, которую держал в левой руке». Услышав перевод, я кивнул головой в знак согласия. «И в тот момент, когда преступник отвлекся, вы бросились на бандита, толкнув американского гражданина Локкарта на Савелия Закоркина, после чего ударили последнего в кадык. Далее вы сказали, что кинулись вдогонку за вторым преступником. Зачем? Чтобы догнать его, а затем передать в руки правосудия», — заявил с гордым видом героя-победителя. «Вы смелый человек, не каждый решится преследовать вооруженного преступника», — похвалил меня Глаголев. «Теперь расскажите нам, что произошло после того, как вы оглушили гражданина Слепцова». «Ничего не произошло. Не успел я вскочить на ноги, как закричала тетя Мария, и я кинулся обратно». «Значит, вы ничего не брали у гражданина Слепцова, а просто побежали обратно. Я вас правильно понял?» «Да». «Где была в этот момент книга?» — спросил меня следователь. «Книга?» — я сделал вид, что задумался. «Книга, точно. Она была там, лежала рядом с преступником. Так и запишем». При этих словах следователь бросил быстрый взгляд на Переверзева. Видно, эта книга навела их на кое-какие мысли. Мы еще минут 15 уточняли детали, после чего переводчик сходил за Локкартом. Тот пришел не один, а вместе с леди Вильсон, которая, стоило ей переступить порог кабинета, сразу спросила: «Майкл, ты как?» Я заверил обоих, что мои права не были нарушены, после чего секретарь, а за ним миссис Вильсон, прочитали мои показания, после чего я их подписал. Попрощавшись, мы ушли. «Майкл, как тебе пребывание в русском полицейском участке?» — спросила меня Мария, когда мы ехали обратно в отель. Я усмехнулся. «Получил новые впечатления». «Я тоже, но с большой радостью обошлась бы без них. Старая, обшарпанная мебель, дурацкие вопросы и грубые плакаты на стенах, нарисованные в три краски. Сплошное убожество». На обратной дороге мы остановились у магазина гастронома «Елисеевский» по просьбе Марии, которой неожиданно захотелось порадовать Генри чем-нибудь вкусненьким. Я думал, что мы ограничимся пирожными или конфетами к чаю. Как же, женщина есть женщина, поэтому мы купили в «Елисеевском» пусть понемногу, но зато всяких разных продуктов: севрюгу, ветчину, крепкие соленые огурчики, сырокопченый рулет, нежную языковую колбасу и ароматный швейцарский сыр. В довершение этого нами были куплены бутылка грузинского вина и конфеты «Мишка» на севере. Вернувшись в отель, мы сразу пошли в номер Вильсонов. Стоило нам выложить покупки на стол, как сенатор, увидев, что мы принесли, стал удовлетворенно потирать руки. Рассказывая о визите в милицию, мы одновременно накрыли импровизированный стол, после чего принялись с аппетитом угощаться тем, что мог дать лучший коммерческий магазин Москвы. Сначала выпили за здоровье Генри, потом за хозяйку стола, но стоило мне хрустнуть соленым огурчиком, как я вдруг неожиданно чихнул, потом еще раз и еще. Мария, ничего не говоря, выскочив из-за стола, скрылась в спальне, чтобы вернуться уже с термометром. Я не успел открыть рот, как она на меня строго прикрикнула: «Даже не смей возражать», и протянула мне градусник. Сделав кислое лицо, взял градусник, затем сказал, что схожу в свой номер за носовым платком. Вернувшись через несколько минут, я достал из-под мышки термометр и отдал Марии. «Генри, это он от тебя заразился», с горестным видом заявила Мария. «У него температура 37,3. Мне очень не хотелось ехать в Ленинград, а простуда оказалась хоть и чисто случайным, но при этом прекрасным поводом никуда не ехать, и чтобы окончательно утвердить женщину в этом, я шумно высморкался. Меня тут же заставили выпить еще один стакан чая с лимоном и медом, потом, кривясь, я проглотил какой-то горький порошок, а в завершение всех процедур был отправлен в постель, в свой номер. Когда ко мне перед завтраком зашли Вильсоны, я показал им градусник с температурой 37 градусов и сказал, что немного саднит горло, а так все хорошо. Мария сильно расстроилась, но я не дал ей заявить о том, что мы никуда не едем, сказав: «Тетя Мария, за меня не волнуйтесь, езжайте себе спокойно. У меня жизнь только начинается, так что успею еще Ленинград посмотреть. Да при чем здесь этот город? За тобой уход нужен. Вдруг вечером температура поднимется? Я что, маленький?» И придал себе обиженный вид. «Не маленький, но и не взрослый. Может, тебе все-таки переехать в посольство на время, а, Майкл?» Начала сдаваться жена сенатора. «Там и врач есть, он присмотрит за тобой». «Нет, нет и еще раз нет. Что я там делать буду? Там скучно, одни надутые физиономии чиновников». «Да не волнуйтесь вы так, тетя Мария. Если что, обращусь к Бену». Судя по недовольному выражению, появившемуся на ее лице, я сейчас сказал лишнее. Как Бен, так и Грег, по мнению жены сенатора, в число благоразумных людей не входили, как она однажды про них выразилась. Безответственные разгильдяи. Мария прекрасно знала, что я не разделяю ее любовь к искусству, а уж тем более к старинной архитектуре, поэтому понимала мое нежелание ехать. К тому же она уже успела убедиться, что я, когда надо, рассудительный и здравомыслящий, хотя временами чересчур самостоятельный парень. Все это в немалой степени повлияло на ее решение оставить меня здесь, в Москве, но при этом, конечно, немалую роль здесь сыграло то, что ей самой очень хотелось посмотреть на город Петра. В результате мы пришли к соглашению, которое нас обоих устроило. Если у меня будет что-то серьезное, то я сразу созвонюсь с врачом в посольстве. Теперь мы с Генри поменялись местами. Он поехал на экскурсию, а я остался сидеть в номере, изображая больного. Приехали оба в плохом настроении. Во-первых, все это время Мария беспокоилась обо мне, а во-вторых, она снова напоролась на категорический отказ переводчика показать им окраины Москвы. Похоже, она не так представляла поездку в Советскую Россию. Еще в самом начале она попробовала разговорить нашего переводчика Веню Инокина, а в результате наткнулась на заученный текст о том, что Советский Союз – лучшая в мире страна, в которой нет бедных и богатых, а Сталин – вождь и гордость всех народов Советского Союза. На следующий день она сделала еще одну попытку продолжить расспросы бедного парня, но тут вмешался Генри, потребовав немедленно прекратить этот разговор. Мария обиделась на мужа, но, чтобы оставить за собой последнее слово, официально отказалась от помощи переводчика. После сегодняшней экскурсии она снова выразила свое негодование, как она образно это назвала, покушением на ее личную свободу, и Генри, похоже, решил закрыть этот вопрос раз и навсегда, прочитав ей лекцию о политическом и экономическом положении в Советской России. О том, что он обладал соответствующей информацией, нетрудно было догадаться по его длительным беседам с американским и английским послами. Советская Россия опустила железный занавес по одной простой причине. Ни правительство, ни партия, ни Сталин не могли объяснить советским людям, почему там, на Западе, люди лучше живут, чем в стране победившего социализма, где все принадлежит народу. Несмотря на то, что советские газеты и журналы усиленно пропагандируют радости жизни при социализме, в стране слишком много бывших фронтовиков, свидетелей благоустроенной жизни в других странах, через которые они прошли. Объяснить им было это очень трудно, поэтому, объяснял ей Генри, хоть мы и считаемся союзниками, нас старательно выставляют врагами и не подпускают к советским гражданам, объясняя это тем, что иностранцы почти все шпионы, которые пытаются выведать у них военные секреты. Как сказал мне как-то английский посол, из русских с англичанами могут встречаться либо самоубийцы, либо работники ГБ. Я не знала, что все здесь настолько страшно, в голосе Марии звучали виноватые нотки, также было видно по ее лицу, что она раскаивается о своих вспышках недовольства. Да, милая, у советской России сейчас очень сложное экономическое положение. Война нанесла чудовищный урон стране, но даже это не оправдывает того, что здесь происходит. Ты же сама видишь, как к нам относятся. В подтверждение скажу, что в 1947 году появился указ о воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами. Как тебе это, дорогая? Даже так, удивленно воскликнула Мария. И что, их наказывали? Точно не могу сказать, но, как мне сказали компетентные люди, дело не раз доходило до тюремного заключения. Это ужасно. Власть народа, которой хвастаются большевистские политики, уже давно превратилась в диктатуру одного человека, Сталина. Крестьян насильно загнали в колхозы, а рабочие и инженеры не могут уволиться с заводов и фабрик по своему желанию. В этой стране все решает один человек, Сталин. Одним росчерком пера он больно ударил по народной гордости, сделав праздник победы рабочим днем. Русские больше всех потеряли в этой войне, поэтому радость победы, осознание своей правоты и силы не должно умаляться. Это было бы предательством по отношению к тем, кто отдал жизнь за победу. Честно говоря, я несколько оторопел, услышав подобные слова, так как думал, что для сенатора Россия, это страна оголтелых фанатиков-коммунистов, а на деле оказалось, что он умеет не просто видеть, но также анализировать и делать правильные выводы. Почему ты мне все это раньше не сказал, Генри? Чтобы полностью и окончательно осознать и понять все это, нужно приехать сюда, милая. Какое-то время они еще посидели у меня, а потом пошли собираться в дорогу. Вечером мы попрощались, я проводил их до лифта, а затем вернулся в свой номер. Мне было о чем подумать. После допроса в милиции стало ясно, что этим делом заинтересовалась госбезопасность. Правда, насколько глубоко они влезли в дело с книгой, было непонятно. Их вполне могли пристегнуть к этому делу из-за того, что в деле замешаны иностранцы. Сейчас те, кому нужна книга, будут стараться выйти на меня. Следить за мной уже начали, значит, они уверены, что книга у меня. Убийство художника и арест одного из бандитов должны их поторопить. Если они не совсем дураки, то должны понимать, что этим делом уже занимается милиция, а возможно и чекисты. В этом случае, додумать мне не дал стук в дверь. Осторожно подойдя к двери, я спросил, кто там. Когда на мой вопрос не ответили, снова спросил, а когда не получил ответа, со всеми предосторожностями приоткрыл дверь и только потом выглянул. На полу, прямо перед дверью, лежал обычный конверт. Взял его за уголок, снова бросил взгляд по сторонам, закрыл дверь и только после этого вернулся в кресло, на котором сидел. Осторожно открыл конверт, потряс, после чего из него выпала половина листка бумаги. На нем была только одна, отпечатанная на машинке, фраза на английском. «Не отдашь книгу, убьем Вильсонов». Поднял листок, затем перевернул его. На обратной стороне была отпечатана короткая, но при этом четкая инструкция, в которой говорилось, когда и где мне надо передать книгу. Дело сдвинулось. Начнем с того, что они знают, где я живу, а главное, спокойно прошли в отель, где простому человеку хода нет. Те, кто имеет сюда доступ, знают, что здесь они попадают под негласное наблюдение и проходят проверку госбезопасности. Насчет моего адреса возможны два варианта. Первый. Проследили тем же вечером за нами, когда мы поехали в отель, но в это мало верится. Вряд ли они стали так рисковать, да и как они могли узнать, в каком номере живу. Скорее всего, в тот момент, когда я выбежал на улицу, уголовников кто-то страховал и вполне мог слышать, как я назвал свое имя. Отсюда можно сделать вывод. Человек, который смог выделить мое имя в быстром разговоре, шедшем на английском языке, знал частично или полностью этот язык. Это подтверждает грамотность записки и то, что эти люди сумели попасть в метрополь. Вот что еще интересно, записка появилась сразу после отъезда Вильсонов. Значит, люди, которым нужна книга, иностранцы. Кто знал об отъезде? Немногие, только несколько человек в нашем посольстве и мои приятели-журналисты. Хотя о поездке мог и Генри обмолвиться в английском посольстве. Если это так, то тогда непонятно, зачем куда-то ехать, к черту на куличке. Да и не стал бы иностранец связываться с уголовниками, ведь это прямая дорога на нары. Да, цепочка как-то не складывается. Впрочем, гадать бессмысленно. В любом случае угроза реальна, если судить по зверски убитому художнику, поэтому не стоит рисковать. Отдам книгу, и разбежались. В кабинете начальника отдела было накурено, несмотря на открытую форточку. А так как на улице ветра не было, то сизая дымка плавала на уровне лица Сталина, изображенного на портрете, висевшем над креслом начальника. За массивным столом с зеленым сукном сидел хозяин кабинета Зарубин Иван Ильич. Перед ним на столе стояла большая медная квадратная чернильница, а рядом пресс-папье и пресс-бювар. Этот набор ему подарили к 40-летию 2 года тому назад сотрудники его отдела. На столе для совещаний, за которым сейчас сидело 4 его сотрудников, лежало 3 коробки папирос и пепельница. Собрались они все здесь, в этом кабинете, для того, чтобы разобраться и понять, что делать с убийством на Заречной улице. Казалось бы, все просто, налет и убийство на квартире, это чисто уголовное дело, работа для милиции, вот только принесла нелегкое в этот самый момент американцев. В связи с этим начальство хотело знать, это простое совпадение или нечто большее, которое может вылиться в политическое дело с американскими шпионами. На столе совещаний лежали копии допросов, снятых как с американцев, так и с гражданина Резанова. Все протоколы уже прошли через руки сотрудников отдела. «Молчать я и сам могу», — нарушил тишину Иван Ильич. «Излагайте, товарищи, у кого есть какие-то идеи. Васик, начнем с тебя». Коля Васик был самым молодым и неопытным сотрудником, не проработавшим в отделе и 2 месяцев, но, как уже все успели убедиться, паренек обладал большой фантазией и везде видел иностранных шпионов. Тут, конечно, многое непонятно, но я постараюсь исходить из фактов. Художник Полевой, возможно, был завербован американской разведкой и должен был передать зашифрованные сведения кому-то из американцев, которые пришли к нему под видом покупки картины. Сам факт того, что они пришли заранее, перед приходом возможных свидетелей, сотрудника Министерства внешней торговли и профессора, искусствоведа, как раз об этом и говорит. А вот грабители, как мне кажется, пришли к Полевому случайно. Об этом говорят показания бандита Резанова, в которых написано, что его подельник знал художника, и тот ему был должен денег. Когда хозяин мастерской сказал, что денег нет, слепень озверел и достал нож. Если в словах Резанова есть доля правды, то Полевой каким-то боком связан с криминальным миром. О чем это говорит? Лишь о том, что такие люди легко становятся пособниками американских капиталистов, готовыми продать военные секреты. «У тебя, Коля, изложенная версия только на твоей фантазии висит», — перебил Васика опытный оперативник Сергей Владимирович Медведев. «Сколько раз тебе было сказано, не подгоняй ты факты под свои версии. Вот скажи мне, друг Ситный, откуда у художника могут быть секретные сведения? Он что, военные объекты рисует? Ты его характеристику читал? Всю свою жизнь Полевой за советскую власть обеими руками был. На гражданской воевал, да и во время Великой Отечественной войны в тылу не отсиживался. 2 медали имеет. Да что там говорить, не был он империалистическим агентом и точка. Так что твоя версия гроша ломаного не стоит. Скажу другое. Сочетание событий сложилось, конечно, странное. Тут и уголовники, и убийства, и американцы. Все же мне думается, что американцы действительно приехали в мастерскую, чтобы посмотреть картины. Поясню свои слова. Я позвонил в ВОКС, где мне дали телефон их переводчика, Викентия Инокина. Он рассказал мне, что американцы прилетели в Советский Союз неделю тому назад, да и попали на эту самую выставку по его подсказке, а ему, в свою очередь, об этом сказала мать. Там, на выставке, они и познакомились с художником, входившим в состав идеологической комиссии, которая там же и работала. Если здесь и есть какая-то комбинация наших врагов, то, по моему разумению, она какая-то слишком мудреная получается. У меня пока все. Медведев был единственным человеком, кто здесь не курил, так как в юности занимался лыжами, быстро дошел до кандидата в мастера спорта, и ему пророчили хорошее спортивное будущее, вот только он решил по-другому. Все бросил и ушел на финскую войну, хотя у него и была отсрочка. Был тяжело ранен в ногу, после чего обратной дороги в спорт у него уже не было. В комсомоле ему предложили пойти в школу НКВД. Потом была война. Он рвался на фронт, но его не отпускали, и он продолжал ловить немецких агентов, диверсантов и предателей, которых забрасывали в советский тыл. Снова был ранен. За военные заслуги был награжден медалью и орденом. Начальник очень ценил Медведева за его неординарный ум и за расчетливое спокойствие во время опасных ситуаций. Иван Ильич пробежал глазами по своим сотрудникам, потом спросил. Больше никто ничего сказать не хочет. Иван Ильич, а что-либо конкретное по этим американцам есть? Вдруг неожиданно спросил его Медведев. Начальник покопался в бумагах у себя на столе, потом нашел лист и положил перед собой. Все, что есть, вы читали в протоколах их допросов. Дополнительных сведений у нас немного, и те получены через наше консульство в Нью-Йорке. Так, посмотрим, что тут написано. Мария Вильсон, жена сенатора, богатая женщина, любящая искусство, приехала к нам на 2 недели, как туристка, вместе с мужем и дальним родственником, подростком. Насколько нам известно на данный момент, она начинала карьеру в американском дипломатическом представительстве в Британии, потом ее перевели в Испанию, где познакомилась со своим будущим мужем Генри Вильсоном. В 1928 году она вернулась в Америку, родила сына. Генри Вильсон спустя какое-то время тоже вернулся в Америку. Продолжая работать в государственном департаменте США, он занялся политикой, спустя несколько лет снова вернулся на дипломатическую службу. С 1937 по 1939 год работал в Испании. Снова вернувшись в Штаты, занялся политикой, но теперь уже вплотную. Его карьера медленно, но верно пошла вверх. Спустя пару лет стал сенатором, а затем и советником президента. Не думаю, что его жена может быть шпионом, но сбрасывать ее со счетов нельзя, так как бывший дипломат – это потенциальный разведчик. Теперь Майкл Валентайн – сирота, родители погибли. Дальний родственник Вильсонов, 16 лет, давно занимается боксом. Шустрый паренек, сумел познакомиться с Василием Сталиным. Правда, произошло это случайно, на ипподроме, на чемпионате Москвы по мотогонкам на льду. По этому факту есть рапорт сотрудников, наших коллег из наружки. Судя по отзывам людей, все, кто с ним сталкивался, говорят одно. Обычный парень, теперь Локкарт. У нас на него приличное досье, как-никак он уже 8 месяцев находится в Москве. Его отец возглавляет один из департаментов в Вашингтоне. Именно он и пристроил своего младшего сына в американское посольство. 3 раза выезжал за пределы столицы, но только в составе делегаций. Сейчас его приставили временно к Марии Вильсон в качестве переводчика, но только из уважения к ее мужу, так как от назначенного им переводчика из ВАКСа она отказалась. В подозрительных контактах не был замечен, да и вообще он больше сидит в посольстве, чем бывает на улицах Москвы. Пока это все, что у нас есть по американцам. Если есть вопросы, задавайте. Начальник выждал паузу. Если нет, тогда продолжим обсуждение. Разрешите мне, снова поднялся Медведев. Давай, Сергей Владимирович. Меня удивил тот факт, что у Резанова, а это подтвердили все американцы, в левой руке была книга. Когда мы были в милиции, я разговорился с тамошними товарищами и случайно наткнулся на оперативника, который в свое время брал Резанова. Он сумел мне кое-что о нем рассказать. Так вот, Резанов имеет среди воров определенные авторитеты, на ограбление мастерской художника никогда бы не пошел. Он только по первоходу сел с гоп-стопом, а дальше за ним были только серьезные дела. Налеты на склады и инкассаторские машины. Как вы думаете, может такой бандит заинтересоваться книгой? В воздухе повисла тишина. Хозяин кабинета пригладил несколько раз свои усы, потом задумчиво сказал, с книгой действительно не ясно. Иван Ильич, может, имеет смысл забрать Резанова к себе? Спросил начальника Медведев. Пробьем его по книге. Вот от тебя, Медведев, я этого не ожидал. Перебил его начальник. А ты будто не знаешь, что они отдадут нам его только в том случае, если мы официально заберем это дело себе. Скажи мне, Оно нам надо. У тебя что, своей работы мало? А что это за книга? Поинтересовался Одинцов Михаил Силантьевич, единственный из всех, кто начинал службу в гражданскую войну в ЧК. Несмотря на возраст, он имел превосходную память и умел строить логические цепочки, как никто другой. Что именно о ней известно? Ничего, Михаил Силантьевич, ответил оперативник Алексей Марковкин, который почему-то по-детски стеснялся своей фамилии. Был я сегодня в милиции по этому делу. Резаного там каждый день трясут, так и подумал, может, какие-то новые обстоятельства открылись, а нет, стоит сволочь на своем крепко. Слепень резал, я здесь ни при чем. Вот только подтвердили ребята слова Сергея Владимировича. Резанный среди блатных в большом авторитете и пойти на простой грабеж просто не мог. Да и брать там нечего, в этой мастерской. Если так, то можно предположить, что они к нему за чем-то конкретным приходили. Решил я тогда съездить в Союз художников, поговорить с друзьями и коллегами Полевого. Все они в один голос говорят, что никакой связи с криминальным миром у художника быть не могло. Тот был кристально честным человеком. Соседи по квартире говорят, что Полевой был очень скромен в быту, а часть своих денег отправлял родной сестре с двумя детишками, проживающей в Саратове. У нее муж на войне погиб. Трофим Ерохин, его хороший друг, сказал, что у него был брат, кадровый военный, дослужился до подполковника. После войны был оставлен комендантом в одном из немецких городков. Погиб при невыясненных обстоятельствах в марте 1946 года. У меня все. Очень интересный факт. Сначала подполковник погиб при невыясненных обстоятельствах, потом был убит его брат. Это ниточка. Правда, разница в 4 года. Кстати, Алексей, как погиб художник? Неожиданно поинтересовался Одинцов у Марковкина. Плохо погиб. Изрезали эти сволочи его ножом. Значит, пытали. Подвел итог Одинцов. А что они хотели от него? Думаете, книгу? Неуверенно спросил его Марковкин. Михаил Силантьевич пожал плечами, после чего наступила тишина. Есть у кого еще замечания или предложения по этому делу? Спросил начальник, обводя взглядом своих сотрудников. Нет, тогда подведем итоги. Дело это мы на себя брать не будем, так как исходя из показаний Резанова и американцев, это чистой воды уголовщина. При этом отмести все странные факты напрочь не имеем права, а значит, приказываю создать оперативную группу, в которую войдут Медведев, Одинцов, Марковкин, Васик, Медведев, старший. Вы, Михаил Силантьевич, займитесь личностью брата Полевого. Узнайте все, что можно. Васик, ты будешь работать в связке с милицией. Они будут и дальше разматывать это дело, так что есть шанс, что смогут узнать что-то полезное для нас. Со своей стороны, я договорюсь со смежниками, кто работает по метрополю. Пусть отслеживают приход и уход Марии Вильсон и Майкла Валентина. Вот еще, Васик, предупреди оперативников, если те выйдут на слепня, чтобы никаких самостоятельных действий без нашего участия не проводили. Марковкин, как только будет нужно, сразу подключишься к делу. Медведев, ты контролируешь работу коллег. И последнее, товарищи, с вас текущей работы никто не снимал, поэтому каждый продолжает работать по своему плану. Глава 7. Завтра отвезу, но сначала надо забрать книгу. С этой мыслью я поднялся с кресла и, натянув свитер, отправился к журналистам. «Привет, чемпион!» – воскликнул Бен, сидевший в кресле, у работающего приемника. У него на колене лежал блокнот, а в руке он держал карандаш. «Как дела?» – огляделся, Грига в номере не было. «Привет, все нормально, а как у вас?» «Все окей, парень. Слушай, сейчас, через несколько минут, начнется передача, мне нужно кое-что из нее записать. Просьба не мешать, договорились?» «Нет вопросов», — ответил я и подошел к журнальному столику. Бен сидел в полоборота ко мне и абсолютно не обращал на меня никакого внимания. «Секундой, книга у меня в руках, не буду больше мешать», — сказал я, спрятав руку с книгой за спину. Журналист не обратил на мои слова ни малейшего внимания, застыв в ожидании начала передачи. Сунув книгу под мышку, я не успел сделать по коридору и 20 шагов, как из лифта вышел Грег. «Майкл, привет. Что за книга?» «Привет. Так, ерунда, от скуки читаю. Где был, что видел?» «Ничего особенного. Ты с Беном говорил, только поздоровались. Он сильно занят. Сидит у радиоприемника. Ах да, знаю. Слушай, тут вот что. Мы собирались с ним сходить в коктейль-холл. Ты как на это смотришь?» «Прямо сейчас, где-то», — он посмотрел на часы, Через час. Пойдешь? А что это за заведение? Поинтересовался я. Это такое место. Короче, тебе просто надо посмотреть. У меня там встреча. Ну, обмен со мной за компанию. Договорились. Спустя час приятели зашли за мной, и мы отправились в коктейль-холл. Выйдя из такси, остановились возле тяжелой двери, над которой висела одна из немногих светящихся городских вывесок, которая представляла собой конусообразный бокал с разноцветными слоями жидкости и надписью «Коктейль-холл». Меня сразу удивила группа молодежи, стоявшей перед дверью. Бен по-английски попросил дать ему пройти к входной двери. Толпа раздвинулась, и следом поползли шепотки. Иностранцы, похоже, американцы. Подойдя к двери, Бен согнутым пальцем постучал по стеклу. За ним появилась широкая бородатая физиономия швейцара, всем своим видом выражая недовольство, но стоило ему увидеть американца, как сразу лицо за стеклом расплылось в улыбке. Дверь перед нами распахнулась, и мы под недовольные вздохи молодежи прошли внутрь. При входе взгляд сразу упирался в длинную полукруглую стойку бара, за которой стояла средних лет женщина с помощницей, и ряд стульев с сидящими людьми. Барменши постоянно находились в движении, смешивая коктейли и наливая в рюмки ликеры. Сверху, со второго этажа, лилась музыка, там играл джаз-оркестр. У окон стояли столики, заполненные людьми, ни одного свободного места. Под потолком висели большие хрустальные люстры, а на полу лежала ковровая дорожка. Только я успел обратить внимание на лестницу, ведущую на второй этаж, как Грига кликнули. Стоило прозвучать фразе на английском языке, как мы сразу оказались в центре внимания. Стоящий на лестнице человек помахал нам рукой, приглашая к себе. Как оказалось, столик для нас был заказан на втором этаже. Если внизу сидела одна молодежь, то здесь, по крайней мере за двумя столиками, сидели люди в возрасте. Как стало понятно по обрывкам разговоров, за одним из них сидели литераторы, а за другим – артисты. Одни пили водку «Московское особое», другие – коньяк, марочный «Арарат», под довольно скромную закуску, тарелки с канапе. За соседним, рядом с нами, столиком я отметил трех парней и девушку, смешно и ярко одетых. Это были, как видно, местные стиляги. В печати, в основном в журнале «Крокодил», то и дело появлялись про них фельетоны, мелькали сатирические рисунки, на которых зловредный стиляга изображался с длинной гривой и петушиным коком на голове, в огромном клетчатом пиджаке и брюках-дудочках, с обезьяной на галстуке и в туфлях-автомобилях на толстенной каучуковой подошве. Эти ребята выглядели, конечно, не так комично, но с расцветкой одежды, в моем понимании, явно переборщили. Когда мы сели за стол, Грег познакомил меня со своим приятелем, торговым представителем одной английской фирмы. Мужчина лет 40, худой, с костистым лицом, взгляд прямой, твердый. «Майкл, Джеймс, располагайтесь, господа, берите рюмки, выпьем за встречу». На столе стояла бутылка коньяка, тарелка с канапе, оливки и жареный миндаль. Мы выпили, после чего перебросились несколькими общими фразами, а затем Тейлор с Джеймсом начали разговор, ради которого они здесь встретились. Его суть я уловил довольно быстро. Спекуляция. Англичанин время от времени ездил на родину по делам, а возвращаясь обратно, прихватывал небольшие партии товара для продажи. Чулки, кофе, пластинки. У Тейлора было много знакомых, а значит, потенциальных клиентов, которые с удовольствием покупали заграничные вещички. Сейчас они встретились, чтобы скорректировать список нового заказа. Ничего удивительного в этом не было. В Англии и Америке не существует границы между бизнесом и спекуляцией. Купить товар по самой низкой и продать по самой высокой цене законным путем, если возможно, незаконным, все это называется в США не спекуляцией, а бизнесом, принося такому человеку не только деньги, но и уважение общества. В условиях Советского Союза те, кто мог позволить себе настоящий кофе, импортные сигареты, пластинки с последними записями зарубежных исполнителей, с удовольствием пользовались услугами таких спекулянтов. Причем таким бизнесом занимались не только представители иностранных торговых компаний и служащие частных фирм, но и часть правительственных чиновников и сотрудников посольства. Выученные деньги вкладывались ими в антиквариат, который нередко вывозился из страны дипломатической почтой. После второй рюмки коньяка мне неожиданно захотелось есть, но это заведение кроме скромной закуски ничего предложить не могло. Какое-то время через перила я наблюдал за посетителями, расположившимися на первом этаже. Выводы напрашивались сами собой. В стране, закрытой от всего мира, это был островок западной жизни, куда более яркой, интересной и комфортной, чем та, которой жили те, кто сейчас сидел за столиками. Бен, заметив мой интерес к посетителям, кое-что рассказал мне о местных стилягах, а также о том, что они переименовали улицу Горького в Пешков-стрит, а коктейль-холл в Йорш-избу. Читал даже околонаучную статью на тему стиляг. Знаешь, как в ней обозвали этих ребят? Говори. Буржуазно разложившаяся американизированная накипь. При этом предлагали выжечь эту заразу, применяя к ним все виды административных наказаний. Мне как-то довелось разговаривать с их представителями. Говорят, что их нередко отлавливают и бьют. А еще, какое-то время мне было интересно его слушать, но потом мысли перескочили на другую, более близкую мне тему. Интересно, сколько на один квадратный метр площади здесь находится сотрудников ГБ? Это заведение для диссидентов, что кусок сыра для мышей в мышеловке? Стоило мне так подумать, как снова захотелось есть. Все, больше не могу. Есть хочу, заявил я с детской непосредственностью. Бен, которому, похоже, тоже надоело здесь сидеть, меня поддержал. Пошли в ресторан. Компаньоны, которые полностью, с головой, ушли в свои расчеты, отказались, заявив, что им и здесь хорошо. Одевшись, мы с фотокорреспондентом вышли на улицу. Далеко идти нам не пришлось, рядом находился ресторан «Рагви». С мороза огненно-острый харчо показался мне необычайно вкусным. Традиционные шашлыки брать не стали, а вместо этого заказали себе по порции чахохбили. Ел и перебрасывался словами с Беном, не забывая оценивать и анализировать окружающую обстановку. Всю обратную дорогу в отель тщательно проверялся, но слежки так и не уловил, хотя по всем законам жанра меня должны были вести. Вернувшись в номер, снова взялся за книгу, пытаясь разрешить ее загадку, но спустя час снова был вынужден сдаться. Подчеркнутые слова, краткие комментарии на полях. Сам сборник выглядел в достаточной степени потрепанным. Внешне казалось, что с книгой долго и тщательно работал большой любитель стихов Гёте. Хватит, отдаю и дело с концом. С этой мыслью я лег спать. После зарядки и завтрака я решил заранее съездить на место встречи, для того чтобы осмотреться и сориентироваться на местности. Добираться пришлось долго, так как американец, не вызвав ненужного подозрения, ничего не мог спросить у москвича. Еще у себя в номере я обозначил на туристической карте Москвы большую часть маршрута, а уже дальше мне пришлось добираться по нарисованной для меня схеме. Тот, кто ее рисовал, явно исходил из того, что я иностранец, кто-то свой. Может, Локкарт, не он, нет в нем жесткого стержня, да и смысла нет гадать. Вот интересно, зачем тащить меня через весь город, а придется. Я сейчас, как та марионетка, кто-то дергает за веревочки, а я в ответ дергаю ручками и ножками. Выйдя на улицу, я отправился к ближайшей станции метро. Проехав несколько остановок, обнаружил, что меня ведут. Первое, что категорически запрещено в таких случаях делать, так это суетиться и дергаться. Сначала надо определить количество топтунов, а уже потом решать, что с ними делать, причем надо исходить из окружающей обстановки и собственных возможностей. Сначала я засек за собой одного, а за ним и второго преследователя. Если один из них, мужчина средних лет, вел меня без лишней наглости, при этом плотно и достаточно профессионально, то второй мой преследователь был на год-два младше меня, при этом боясь меня упустить, он только что на пятки мне не наступал. Делая вид, что не замечаю слежки, я при этом вел себя как подросток, воображающий себя шпионом. Несколько раз оглядывался, как бы случайно, затем остановился у витрины магазина и минуту рассматривал пирамиды консервных банок, но так никого из них не заметил. Из трамвая мы вышли почему-то вдвоем, с пареньком, так как мужчина поехал дальше. Найдя по памяти контрольные точки, определяющие направление, двинулся в сторону однотипных деревянных двухэтажных домов, больше походивших на бараки, за которыми возвышалось серое здание какого-то предприятия с несколькими торчащими трубами, из которых сейчас валил густой и черный дым. Мне было неизвестно, что в первые сталинские пятилетки жилищная программа вообще не предусматривала строительство нормального жилья для рабочих. Так что то, что сейчас предстало моим глазам, это были наспех сколоченные бараки, которые из-за экономии транспортных расходов чаще всего возводили прямо возле предприятий. Туалеты располагались на улице, обычные выгребные ямы, а душа, не говоря уже про ванну, в бараках не было вовсе. Для этого в рабочем поселке строили баню, куда народ ходил раз в неделю мыться, а также для каждой отдельной группы бараков была так называемая кубовая, где можно было брать горячую воду. Пройдя рабочий поселок, где из достопримечательностей был только магазин 37 и деревянная коробка залитого катка, я увидел занесенные снегом развалины нескольких зданий, склады, а еще дальше виднелись заборы и частные дома. Людей, пока шел, я видел в поселке у магазина, а здесь, на отшибе, вообще никого не было. Впрочем, это было понятно, утро рабочего дня, дорога до развалин хорошо просматривалась, паренек это понял и тоже отстал. Теперь мне стало понятно, почему второй топтун поехал дальше, он просто хорошо знал этот район и теперь ждет меня где-то впереди. В развалинах свистел ветер, мела поземка, изредка раздавался хриплый лай собак, и один раз где-то далеко прозвучал гудок паровоза. Добравшись до развалин, я догнал неспешно едущую телегу. В ней что-то лежало, прикрытое заскорузлым солдатским одеялом. Скользнув взглядом по возчику, сразу отметил его мощное телосложение. Мужчина обладал широкими покатыми плечами, бычьей шеей и толстыми запястьями, что говорило о большой физической силе. Одет он был в рваную ватную телогрейку, зеленые галифе и кирзовые сапоги. На голове была надета шапка-ушанка военного образца, судя по темному пятну на месте снятой кокарды. В одной руке держал кнут, а во второй – поводья, которыми изредка потряхивал. Лошадь время от времени фыркала, выпуская пар из ноздрей, прядала ушами, но при этом бодро стучала копытами по промерзшей земле. Обгоняя телегу, невольно встретился с возчиком взглядом, а в следующий момент от неожиданности сбился с ноги. Ну никак я не ожидал, тем более в этой глуши, наткнуться на пустой, неподвижный взгляд, словно у мужчины были не живые человеческие глаза, а стеклянные пуговицы. В той жизни мне пару раз доводилось видеть такую пустоту взгляда у профессиональных убийц, но здесь и прямо сейчас. Меня в свое время учили думать и анализировать, для того чтобы тщательнее просчитывать свои шаги, но бывают моменты, когда надо сработать на опережение противника, должны автоматически включиться инстинкты и боевые рефлексы, но иногда даже подготовленному профессионалу не хватает секунды, чтобы начать стремительно действовать. Хотя я был готов к подобной встрече, но у возчика было преимущество, тот самый фактор внезапности, который дает 80% победы в подобных случаях, когда даже самые опытные бойцы пребывают в ступоре, пока не включаются боевые рефлексы. Засада. Где второй? Молнией сверкнула мысль, а в следующую секунду кнут, словно живой, развернулся в руке возчика, со свистом разрезая воздух. При этом я чувствовал какую-то фальшь, что-то было неправильное, непонятное в этой ситуации. Раз непонятное, не поддается логике, не рискуй, отступи, проанализируй и тогда прими решение, так меня учили. Исходя из этих слов, было принято единственное решение – бежать из расставленной мне ловушки. Не успел я пробежать и 5 метров, как раздался тонкий свист, и что-то обхватило меня за ноги. Попытку сгруппироваться прервал резкий рывок, который подсек мои ноги, бросив меня на мерзлую землю. Падая, я еще успел увидеть внезапно завертевшееся перед глазами небо, а в следующую секунду голова словно взорвалась. Последнее, что я услышал, это был далекий, надрывный и злобный лай собаки, после чего я потерял сознание. Очнулся от резкой боли за левым ухом, не открывая глаз, попытался понять, что происходит, как у меня над головой послышалось шумное сопение, донесшее до меня отвратительный запах, а в следующее мгновение последовал новый удар по голове, заставивший снова потерять сознание. В очередной раз я уже очнулся, находясь в сидячем положении, прислоненный боком к стене, от диких воплей захлебывающегося от боли человека. Непонимание ситуации, истошные крики, боль, ломавшая висок, все это невольно заставило меня дернуться, но даже это простое движение было пронизано новой вспышкой боли, только теперь уже возникшей в запястьях рук. Чуть подняв голову, увидел, что мои руки, связанные в запястьях кожаными ремешками, прикручены проволокой к какой-то трубе. Что происходит? Вот только на этот вопрос у меня не было ответа, так как в моем положении даже не было возможности повернуться в ту сторону, откуда шли крики. Единственное, что я мог сказать с какой-то уверенностью, так это то, что находился сейчас в полуподвальном помещении заброшенной котельной. Если до этого нападение возчика у меня ассоциировалось с засадой, то положение, в котором сейчас оказался, резко ее опровергала. Последние несколько минут человек, которого пытали, непрерывно кричал откуда-то из-за моей спины, заставляя мое сердце колотиться в грудную клетку с такой силой, словно пыталась вырваться и удрать куда подальше. В этот момент я просто физически чувствовал, как страх подползает к сердцу. Вдруг неожиданно истошные крики жертвы резко замолкли, перейдя в протяжные стоны. «Фашист, гадина проклятая, ты всем не скажешь всю правду. Где, тварь поганая, могила моей Аннушки и деток?» Неожиданно я услышал голос палача, в котором было столько ненависти, что у меня невольно побежали мурашки по коже. Стоило мне услышать эти слова, как холод, которого я почти не чувствовал, сковал мое сердце, превратив его в ледяной ком. Только сейчас мне стало понятно, что я чисто случайно попал в лапы маньяка-убийцы. Снова инстинктивно попытался освободиться, но сделал себе только хуже, так как кожаные ремешки порезали кожу на запястьях. Он дорежет мужика и возьмется за меня, а я ничего не могу сделать, ничего. Как глупо. Говори, падаль, где могила, где закопал моих деток, где Мишка и Светочка? Убью. Приди в себя и посмотри на меня, я советский человек, не фашист я, не, а-а. На этом месте голос оборвался, превратившись в дикий вопль, полный страха и боли. Не знаю, что маньяк с ним сделал, но спустя несколько минут пытаемый уже не кричал, а срывая горло, визжал от боли. Тело инстинктивно напряглось, по спине потек холодный пот. С таким трудом сдерживаемый страх сделал еще один шаг к сердцу. Я не, а-а, не фашист, а-а, они, фашисты, а-а, ты мне все скажешь. В голосе маньяка все так же звучала черная всепоглощающая ярость. Скажу, а-а, прекрати, а-а, скажу, все скажу. В следующий миг, похоже, маньяк услышал его просьбы, потому что крики резко оборвались, сменившись всхлипами и стонами. С минуту стояло молчание, но потом жертва заговорила, пусть судорожно обрывая фразы и захлебываясь словами, и тут вдруг я неожиданно понял, что этот человек имеет прямое отношение к книге. Михаил Вагнер за последние полчаса получил порцию такой сумасшедшей боли, почти разорвавшей его мозг на части, что был готов на все, лишь бы больше ее не испытывать. Он больше не хотел боли, он ее боялся, как и черную пустоту в глазах своего палача. Он уже понял, что попал в руки сумасшедшего садиста, и теперь решился рассказать ему все, лишь бы тот поверил и успокоился. Все придумал англичанин. И Курт. Курт самый настоящий фашист. Он убивал русских людей. Он убил твоих детей. Не я, он. Я покажу дом, где. Он еще какое-то время говорил, а в какой-то момент его слова оборвались, слились в протяжный, почти звериный, вой. Казалось, сам воздух дрожит от этих диких, сумасшедших криков. Потом эта дрожь передалась мне. Там, за моей спиной, страшно умирал человек. В который раз его крик оборвался, но лишь для того, чтобы сквозь адскую боль крикнуть. «Я убил твоих детей. Я фашист. Я убил». Причем эти фразы прозвучали на немецком языке. Стоило палачу его услышать, как он взревел. «Фашист. Убью. А-а-а». Дикий вопль вдруг резко оборвался. Затем с минуту слышались хрипы и сипения, и все затихло. Агония. Теперь я. Сердце, словно молот, ударило по грудной клетке, стоило мне услышать тяжелые шаги. Мне не хотелось умирать, тем более так страшно. Как мог я боролся с страхом, вот только чувство беспомощности мешало мне собрать всю свою волю в кулак. Мне очень хотелось закрыть глаза, но даже этого не смог сделать. Возчик остановился передо мной. Широкий нос, толстые губы, очерченные усами и криво подрезанной бородой, в которой было полно седых прядей. Руки, рукава и острый нож были залиты кровью. Стоило ему опустить руку с ножом, как с лезвия сорвалась и упала капля крови. Нервная дрожь сотрясла мое тело, причем такая, словно меня с размаху бросили в прорубь. С большим трудом мне удалось сдержать в горле крик. «Пацан, в чем заключался вопрос?» Я не знал ответа, но имея внушительный опыт полевой работы, все, что происходило со мной, фиксировал автоматически, не задумываясь, мгновенно анализируя и складывая в памяти. Именно поэтому сейчас в моей памяти выплыло имя его погибшего сына, которое я судорожно протолкнул сквозь пересохшее горло. Мишка. Не знаю, что произошло в больной голове убийцы, но что-то дрогнуло в неподвижных чертах лица маньяка. Мой взгляд, невольно прикипевший к лицу палача, отметил, что его черты словно дрогнули и поплыли. Он словно замялся, не зная, что делать, переступил с ноги на ногу, а затем вдруг развернулся и пошел к двери. Я был готов ко всему, но что так произойдет, не мог себе представить, так как это выглядело как самое настоящее чудо. Убийца просто ушел. Хлопнула дверь, у которой был сломан верхний правый угол, а на месте, где когда-то стоял замок, сейчас зияла дыра. Я слышал, как всхрапнула лошадь, как зацокали копыта и заскрипели колеса телеги. Но даже сейчас я не мог расслабиться, только что перенесенный страх и чувство беспомощности давали себя знать, ежесекундно напоминая мне, что маньяк может вернуться в любую секунду. Вместе с надеждой вернулся холод, которого я до сих пор не замечал, а в нос ударили запахи мочи и чего-то кислого. Я возвращался к жизни, которую чуть-чуть не потерял из-за нелепой встречи. Меня обнаружили только спустя 2 часа, благодаря стае бродячих собак, которые, почуяв запах крови, собрались у дверей заброшенной котельной, скребя двери воя. Где-то в это время к дровяным складам, находившимся в 200 метрах от заброшенной котельной, приехал грузовик с шофером и экспедитором, для того чтобы получить по разнарядке дрова для филиала 17 городского управления коммунального хозяйства. Экспедитор сразу ушел на склад оформлять бумаги, а шофер зацепился языком со сторожем, который жил при складе. «Матвеич, как убийца, не шалит больше в вашем районе?» — первым делом спросил он худенького дедка в тулупе, вышедшего на улицу покурить. Слухи об убийце, за которым уже числилось 3 трупа, давно ходили в народе, но при этом никакого официального заявления власти не сделали, так как полученный приказ сверху заставлял оперативников и следователей оформлять подобные дела, как пьяные драки с применением холодного оружия. Сторож, до смерти боявшийся проклятого богом убийцу, так он его называл, как только о нем услышал, так сразу и потемнел лицом. «Ты к чему его вспомнил, Колька? Как мы к вам с Синей подъезжали, так слышали вой собак. Мы с ним сразу решили, что по покойнику воют. Где слышали? В районе старой котельной. Там еще развалины есть. Брешешь ведь, надсмехаешься над стариком, а еще комсомолец. Тьфу на тебя. Точно говорю, Матвеич, не веришь? Так у Семена спроси. Вон он идет», и водитель показал на вышедшего из ворота экспедитора. «Семен, друже, подойди, спросить хочу». «Чего у вас тут?» — спросил подошедший к ним экспедитор. «Колька говорит, что вы вой собак слышали. Так ли это?» «Не врет», — сказал, как отрубил, Семен, после чего скомандовал: «Колька, хорош лясы точить, давай берись за работу, разворачивай машину и подавай к складу, грузиться будем». После 3-го убийства милиция, несмотря на строгий приказ не вносить панику в народ, все же пошла на полумеры и предупредила о бдительности сторожей, водителей и продавцов, а также раздала им бумажки с телефонами, куда надо звонить, если что-либо подозрительное заметит. Стоило шоферу уйти, как Матвеич затоптал самокрутку и побежал к телефону, чтобы доложить о подозрительном факте. «Товарищ дежурный, это сторож, Зайцев Василий Матвеевич, дровяные склады охраняю, адрес, Зареченская, 4. Хочу доложить, что тут собаки воют, недалеко от нас, там, где старая котельная». «Что из этого?» — раздался насмешливый голос дежурного милиционера. «Товарищ Зайцев, вой собак — это не повод для вызова наряда милиции. Мало ли от чего лай, вот если бы вы слышали крики, тогда это было бы другое дело. Вы меня поняли? А вдруг там тот, убийца, кого-то порешил?» — нерешительно предположил сторож. «Хм». После хмыканья в трубке повисло молчание, дежурный пытался понять, что ему делать. «Ладно, недалеко от вас на вызове сейчас находятся 2 наших сотрудника. Если позвонят с места происшествия, я им передам ваше сообщение, если нет, то извините, товарищ Зайцев, придется вам и дальше слушать гавканье». Я дико замерз и уже не чувствовал рук. Освободиться у меня не получилось, вышло только хуже, тонкие кожаные ремешки после моих попыток все больше впивались в кожу. Несколько раз начинал кричать, но никто не пришел на помощь. За это время я уже разобрался в том, что произошло, так как тут все сводилось к случайному стечению обстоятельств. Да и как Топтун оказался раньше меня в развалинах, я понял сразу. Просто он хорошо знал этот район. Проехал вперед 1 остановку или по пути соскочил с трамвая. Отслеживая меня, увидел нападение маньяка, попытался отбить, а в результате...